Глава 16. Сославшись на какие-то дела, Костя уезжает в агентство утром в субботу. Обещает вернуться к обеду, чтобы мы все поехали к Рите. Дача ее родителей находится за городом, на берегу реки, впадающей в местное озеро. Я была там не раз. Место очень живописное, свежий воздух и тишина. Каждое лето она собирает нас у себя. Если везет с погодой, мы загораем. Если нет, просто жарим мясо и сидим в беседке. В этот раз я настояла, чтобы Костя поехал со мной. Девчонки каждый раз приводят своих парней, а мой муж за все время не был там ни разу. Перед подругами неудобно. И к тому же я не собираюсь держать его там до вечера. Посидеть около часа и вместе уехать домой. Все. Для пикника я выбираю демократичный образ. Темно-зеленые узкие брючки, широкую белую футболку с принтом, белую бейсболку и белые кеды. К наряду выбираю сумку-бочонок и солнечные очки-авиаторы. В том же стиле готовлю одежду для Кости. Жду его до 3 часов, а потом решаю позвонить. «Ты задерживаешься?» «Викусь, да. Задержусь немного. Дела». «Надолго?» «Пока не знаю», — вздыхает огорченно. «Езжай без меня. Я позже приеду». «Блин, ну не расстраивайся». «Я уже сказала Рите, что приеду с мужем. Как теперь выкручиваться?» «Заедешь домой переодеться? Я тебе все приготовила». «Конечно, зайка». Отключившись, вызываю себе такси. Пока оно едет, еще раз пробегаюсь по комнатам, чтобы проверить, везде ли идеальный порядок. Красиво раскладываю на диване подушки, поправляю занавески на окнах, сдуваю со стола невидимые пылинки и, довольно улыбнувшись, спускаюсь вниз. По пути решаю заехать в магазин за хорошим вином и красной рыбой. И к Рите приезжаю, когда все уже в сборе. «Ты в своем репертуаре, Романовская!» — ворчит Марго. «Вечно позже всех!» Заглядывая за мою спину, потом в сумку в моей руке, удивленно округляет глаза. «А где наш Костик? В такси забыла! Или неожиданная командировка?» «Язва!» — отзываюсь беззлобно. «Дела у него. Приедет чуть позже». Все девчонки в сборе. Регина, заметно повеселевшая за последнее время, Катя, Настя с новым парнем и даже Амина, которая редко посещает подобные тусовки. Мой лук нравится всем, кроме Кати. «Вырядилась!» — усмехнувшись, выдает она. «А мне нравится!» — восклицает Регина, обнимая меня за плечи. «Очень стильно!» «Спасибо!» На Катин выпад я внимания не обращаю. Она со школы такая, все уже привыкли к ее ядовитому язычку. Что в ней хорошо, она не умеет скрывать свои эмоции. Я считываю их на раз-два. Например, сейчас она завидует моему внешнему виду, и единственная из всех не смогла это скрыть. Пока новый друг Насти, Артём, пытается сладить с мангалом, мы с девочками накрываем стол в беседке. «Вы уже спали?» — спрашивает Рита Настю, бросая многозначительные взгляды на ее парня. «Конечно! Вы же всего неделю вместе!» — восклицает Амина. «И что?» — смеется Настя. Катя, толкая ее в бок, тоже. «Зачем время зря терять?» Артём вполне симпатичный. Кажется, немного младше Насти, но комплекция и высокий рост это компенсируют. «И как он? Горяч?» — понизив тон, продолжает Марго. «Девки! У него член, как кувалда!» Склонившись к столу, шепчет Настюха. Все ахают, потом начинают смеяться. Только Амина, прикрыв рот ладошкой, заливается краской. Катя, обернувшись, пристально разглядывает Артёма, а Настя под дружный хохот дергает ее за хвост. «На чужой каравай рот не разевай!» Я смеюсь до колик в животе. Рита, вытянув руку и сжав ладонь в кулак, другой проводит на уровне локтя. Видимо, прикидывает примерный размер. Регина, хохоча, падает на стул и, обхватив живот руками, сгибается пополам. Настя, глядя на размер, который демонстрирует ей Рита, согласно кивает. Дескать, да, именно такая кувалда у Артёма в штанах. Я не помню, когда смеялась так в последний раз. Наверное, еще в школе и с этой же самой компанией. Что ни говори, а других таких подруг я вряд ли найду. Спустя час с горем пополам Артёму все же удается пожарить мясо. Оно получается суховатым, но это никого не расстраивает. Сидя в беседке, мы едим шашлык, пьем вино и шутим. Правда, я до конца расслабиться не могу. То и дело, поглядывая на часы, жду звонка Кости. Он должен позвонить, как только освободится, потому что адреса дачи не знает. Устав волноваться, я выхожу из беседки и, отойдя на достаточное расстояние, набираю мужа. «Кость, ты скоро?» «Блин, милая, прости, у меня, наверное, не получится». «Как не получится? Почему?» Спрашиваю быстро, чувствуя, как настроение падает до отметки ноль. «Задержался. Костик, ты же обещал!» «Форс-мажор, милая!» Я обиженно пыхчу. Иду по тропинке вдоль забора и показательно вздыхаю в трубку. «Не куксись, Вика!» — нежно проговаривает он. «Обязательно куда-нибудь сходим на неделе, окей?» «Окей. А сейчас отдыхай и веселись. Весело у вас там?» «Весело», — буркую я. «Ну все, давай, целую». Отключившись, я еще какое-то время брожу по участку. Пытаюсь взять себя в руки и не делать сама себе нервы. Мы с Костей никогда не ссоримся. Вообще никогда. Если случаются какие-то недопонимания, всегда разговариваем, идем друг другу на уступки, не стесняемся просить прощения. Если сегодня у него не получилось приехать, значит, на то есть веские основания. В конце концов, могут же у человека быть дела. И потом, не стоит делать трагедию из того, что он не приехал на пикник. Это всего лишь пикник с моими подружками. Будь это важное событие, Костя бросил бы все дела и приехал. Он всегда умел правильно расставлять приоритеты. «Я думала, ты муженька своего встречать пошла», — говорит Рита, увидев, что я вернулась одна. «Он не приедет. Дела». Катя с сарказмом ухмыляется, а Марго лишь пожимает плечами. «Ну и ладно, без него повеселимся». «Да с кем ему здесь веселиться-то?» — хмыкая, обвожу девчонок глазами. «С Артёмом. Сейчас еще Тимур приедет с Радиком». «Тимур? С женой?» «Нет, она к родителям уехала», — отзывается Амина. Действительно, через полчаса мы слышим, как за воротами сигналит машина. «Приехали!» — восклицает Рита и, соскочив с лавки, бросается встречать гостей. Мы с девчонками тоже выходим. За воротами слышится смех, голоса, и вскоре во двор заходят Тимур, Радик и, черт бы его побрал, зверь. Меня словно в грудь толкают. Сильно вздрогнув, чувствую, как жжет щеки. «Твою мать! Что он здесь забыл?» Ритка его появлением тоже взбудоражена. Повернувшись к нам лицом, активно играет бровями и поднимает оба больших пальца вверх. Тимур и Радик всем приветственно машут, а Егор медленно обводит компанию глазами и, наконец, найдя меня, незаметно подмигивает. По ногам разливается такая слабость, что я, совершенно забыв, что в белоснежной футболке, приваливаюсь спиной к деревянному столбу. «Господи, дай мне сил это выдержать!» Девчонки заметно оживляются. Щебеча, как птичья стая, окружают мужчин. Усаживают за стол, начинают предлагать блюда. За зверем ухаживает сама хозяйка дома. Нацепив на лицо свою лучшую улыбку, выпятив и без того впечатляющую грудь, угодливо заглядывает в глаза. Ему нравится. Глядя на нее своим фирменным насмешливым взглядом, интимно ей улыбается. «Сегодня у них будет секс. А я совершенно не понимаю, что со мной происходит. Наблюдая за всем этим со стороны, чувствую, как в груди душной волной поднимается ревность, жгучая зависть и неконтролируемая ярость.